Дорога Сурат-Бхаруч, Индия. Месяцем позже. Октябрь 1693-го. Ибо чудеса, которые творили египетские волхвы, хотя и не были так велики, как чудеса, творившиеся Моисеем, однако были большими чудесами. Гоббс. Левиафан. «Прости, Господи!» — сказал Джек. «Я думаю, как алхимик!» Он переломил лист алоэ и прижал сочной раной к черному струпу на руке. Сообщники отдыхали в тени диковинного дерева на морском берегу к северу от Сурата. Рядом вдоль дороги расположился караван из верблюдов и буйволов. «Олдью, тебя таким и считает!» заметил Отто ван Крюйк, щурясь на расплавленное серебро Камбейского залива, за которым на безопасном отдалении лежал Дью. Ван Крюйк осторожно сматывал с правой руки длинный вонючий бинт, но слова причинили обожженным связкам такую боль, что он вынужден был прерваться на кашель и сморкание. «Задержись мы там еще, нас бы замела инквизиция!» Также хрипло проговорил месье Орланг. «Да, хотя бы из-за вони!» Вставил Вреш из Фахнян. Он единственный из всех соблюдал осторожность. Например, натягивал кожаные рукавицы, которые можно было сбросить, когда руки охватит пламя. Потому и выглядел значительно лучше других. «Хорошо, что с нами был мистер Фуд», — включился в разговор Сурендранат, «способный убедить инквизицию, что мы преследуем какую-то священную цель». Баньян общался с христианами куда меньше своих товарищей, которым такое легкомыслие показалось не вполне уместным. «Здесь есть и моя заслуга», — произнес Патрик Таллоу. Он потерял доминантный глаз и половину волос на голове. «Это я снабдил мистера Фута всякой церковной мурой. Он только повторял слова, что я написал». «Никто не отрицает твоей роли», — отвечал Сурендранат. «Но даже ты должен признать, что неиссякаемым кладезем и пенистым ключом ахинеи, вздора и лжи был Али Зайбак. Охотно признаю его первенство», — сказал Патрик, и оба посмотрели на Джека. Клюнет ли тот на подначку? Однако Джека отвлек смрад, невыносимый даже для его обожженных и загрубелых ноздрей. Ван Крюйк размотал бинт с правой руки. Указательный, средний и безымянный палец распухли и сочились гноем. «Я тебе говорил, что надо пользоваться этим!» Джек указал на алоэ. Вернее, его пенек, от которого сам же недавно оторвал последний лист. Алоэ росло в горшке с влажной землей, который, как в паланкине, носили на доске двое мальчишек. «Португальцы вывезли его из Африки. Ты и вправду рассуждаешь, как алхимик», — пробормотал Ван Крюйк, сурово глядя на гноящиеся пальцы. «Все знают, что от ожогов помогает только сливочное масло. Ты глубоко погряз в иноземщине, если вместо него лечишься каким-то африканским снадобьем. Когда думаешь ампутировать?» — спросил Джек. «Сегодня вечером», — отвечал Ван Крюйк. «Тогда у меня будут сутки, чтобы оправиться перед сражением». «Если мы хотим перейти на армаду днем, то можем выйти пораньше и успеть к броду засветло», — сказал Сурендранат. «Если же истинная наша цель замешкаться, чтобы ночь застигла нас у реки, то спешить незачем. На сегодняшнем ночлеге вполне можно провести небольшую ампутацию. Я попытаюсь раздобыть тебе макового настоя». «Опять химия!» — скривился Ван Крюйк и погрузил руку в горшок с топленым маслом из молока буйволицы. Однако предложение не отверг. «Я мог бы быть пивоваром», — задумчиво проговорил он. «И даже был им». Месяц назад Ван Крюйк отдал Джеку свои пивоваренные котлы и пошел в порт договариваться с хозяином джонки или чего-нибудь в таком роде. Джек на деньги Суриндраната поручил городским медникам превратить котлы в сосуды совершенно иной формы, которую набросал по воспоминаниям о странных занятиях Еноха Роата в Гарце. Суриндранат отправил гонцов на север в земли губителя недругов с деньгами, чтобы вызволить Врежа из Фахняна и мсье Орланка, после чего, переступив через себя, заделался крупным оптовым скупщиком мочи. С кастой уборщиков ночной посуды и нуждарей заключили сделку, и по утрам в пивоваренный двор Ван Крюйка начали прибывать горшки, бочонки и бочки. Почти все они были закрыты, чтобы не распространять вонь, но Джек распорядился, чтобы крышки сняли и моче дали постоять на солнце. Жалобы соседей, по большей части из брахманских каст, не замедлили воспоследовать. Тут-то и выпустили мистера Фута. Свой пуританский наряд он перешил в подобие колдовского балахона. Речь его состояла наполовину из алхимической зауми, которую надиктовал Джек, наполовину из папистской, которую Патрик мог оттарабанить, да частенько и бормотал, во сне. Нужных слов Джек набрался от шарлатанов, продающих на новом мосту кусочки философского камня, от Еноха Роата и от Ниязи. Последний, правда, ничего не смыслил в алхимии, зато был несравненным знатоком верблюдов. Амон, или Амон-Ра, был верховным божеством древнего народа страны Алькем, Египет. И как Алькем дал название алхимии, так имя Амона вошло в наименование чудодейственного вещества, хорошо известного адептам этой науки. Ибо когда римляне покорили Алькем и включили его в состав своей империи, они отождествили Амона с Юпитером и стали почитать под именем Юпитера Амона. Ему воздвигали идолов в обличье царей с бараньими рогами на голове. Римляне построили ему великий храм в оазисе Сива, что в пустыне далеко к западу от Александрии. Со времен фараонов оазис славился не только караван-сараем, но и оракулом Амона, источавшим чудесные силы и эманации. На его-то месте римляне и возвели храм Юпитера Амона. Другими словами, здесь зародилась алхимия, и здесь впервые начали получать сильно пахнущую соль, которую добывали из навоза тысяч проходящих мимо верблюдов. Секрет ее изготовления ведом немногим, однако соль Амона или аммониевая соль, иначе именуемая нашатырь, доставлялась караванами в Александрию и другие города Северной Африки, откуда бесконечно разнообразными торговыми путями распространялась по всему свету. Так мир узнал о ее удивительных, некоторые сказали бы даже магических свойствах. И если невежественные язычники смогли произвести такое буквально из груды дерьма, размыслите, сколь большего сумеют достичь христиане, знающие Библию, имеющие доступ к писаниям Парацельса и многому другому. Присутствующее в верблюжьем навозе можно найти в человеческой урине, ибо Аристотель сказал бы, что обе субстанции имеют одну вещественную природу. Однако Платон заметил бы, что вторая настолько же чище и ближе к идеалу, насколько люди выше верблюдов. Короче, они давали соседям понять, что Джек с товарищами устроит у них под боком вонищу, какую человек, никогда не стоявший рядом с грудой верблюжьего дерьма, бессилен даже вообразить. Однако мистер Фут излагал страшную новость так длинно и монотонно, с таким количеством богословских подробностей, что слушатели теряли волю к сопротивлению задолго до того, как начинали прозревать смысл. Как всегда, когда нужно перековать что-нибудь одно в что-нибудь другое, превращение котлов заняло больше времени, чем ожидалось. Джеку нужен был один сосуд с круглым дном, широким устьем и ручками, чтобы подвешиваться над вот таким огромедным кострищем. Это не составило особого труда. но для следующего главного этапа требовалось закрыть чан своего рода колпаком, из которого пар по трубке попадал бы в другой сосуд поменьше и пробулькивал через воду. Сосуд из соображений самых что ни на есть практических следовало делать из стекла, что, учитывая размеры, оказалось сложно, и решили обойтись медным. На этом-то буквально и погорел Патрик, когда при изготовлении пробной партии, вопреки всем наставлениям Джека, решил заглянуть под крышку, и в лицо ему ударил столб белого пламени. Тем временем прибыло мозговое подкрепление в лице месье Орланка и врежа из Фахняна. Орланк указал, что трудно будет нанять хороших работников и сохранить репутацию выдающихся алхимиков, если постоянно жечь себе разные части тела и орать благим матом на весь Катхияварский полуостров. Вреж добавил, что коль в скорости все равно придется раздобывать множество стеклянных сосудов, то сейчас самое время исследовать местный рынок на предмет указанного товара. Результаты не слишком обнадежили. В Диу, в отличие от Лондона, не было благочестивой компании стеклодувов. Более того, по всему выходило, что стекловарение – одно из немногих искусств, в которых христиане преуспели больше остальных. По словам Врежа, Дамаск 300 лет назад славился стеклодувами, но с тех пор, как Тамерлан угнал всех мастеров в Самарканд, о них не было ни слуху, ни духу. Времени отправлять гонцов в Самарканд и наводить справки не оставалось. Пришлось обойтись стеклом, добытым у португальцев в Диу. Для сосуда, в котором пар будет пробулькивать через воду, Вреш нашел целое оконное стеклышко размером с ладонь. Джек поручил медникам проделать в сосуде отверстие, а Ван Крюйк, пользуясь морской сноровкой, закрепил в нем стеклышко так, чтобы по краям не текло. Все это заняло немало времени. Но все равно каждому ведру мочи надо было не меньше 2 недель доходить до нужной кондиции, так что особой спешки не наблюдалось. Тем временем в холмах на севере месье Орланг занимался углем. Дрова рубили и пережигали в тандырах местные жители. Капитал таял с каждым днем. Из Сурата морем приходили известия или, по крайней мере, слухи, что тот или иной купец собирает караван с вооруженной охраной, чтобы прорвать блокаду маратхов на реке Нармада. Всякий раз, услышав такое, Сурендранат впадал в ярость. Он бегал по двору, лавируя между емкостями с мочой, швырял на землю тюрбан, подбирал его, чтобы швырнуть снова, и громко вопрошал богов, зачем он связался с безумными франками. Некоторое время казалось, что они так и останутся, с перебродившей мочой, медными сосудами причудливой формы и несколькими крупицами порошка, в которых сумерки замешкивались после того, как вся Индия погружалась в ночной мрак. Наконец, с севера прибыли арбы, груженные углем и дровами. А Вреш из Фахнян затарился целым ящиком стеклянных бутылей, бурых, неровных, с пузырьками, но все-таки прозрачных. Теперь можно было приступать. Джек объяснил, а Патрик на своем примере убедительно продемонстрировал, что аппарат по окончании использования сгорает белым огнем. Другими словами, у них был один и только один шанс. И вот как-то утром Джек и Ван Крюйк вместе с местными неприкасаемыми замотали лица тряпками и принялись сливать 2-недельную мочу из бочек и горшков в чан, под которым тем временем развели жаркий-прижаркий костер. Остывшая за ночь моча нагрелась не сразу, а когда нагрелась, многие бежали со двора и многие из окрестных кварталов. Они улепетывали бы с криком, если бы могли раскрыть рот. К запаху застарелой мочи все успели принюхаться, однако то, что вырвалось сейчас из чана, было явлением совершенно иного порядка. Котел словно превратился в зев самого Юпитера Амона, губящего смертных не громами с небес, но огненными испарениями преисподней. Воздух дрожал. Птицы складывали крылышки и камнем падали на землю. Люди, закрыв локтем глаза и натыкаясь друг на друга, отбегали туда, где можно было дышать. Потом оборачивались и смотрели на котел сквозь жгучую пелену слез. Время от времени кто-нибудь, набрав в грудь воздуха, подскакивал к адскому зеву и бросал в огонь новую порцию дров. Но вот удушливый смрад рассеялся, и над котлом начал подниматься пар. Когда же моча забурлила ключом, к котлу можно стало подойти. Дыхание Аммона иссякло, но ненадолго. Не вся собранная моча поместилась в чан. По мере того, как она выпаривалась, доливали еще, и всякий раз чан извергал из себя преисподний дух. Так продолжалось почти весь день. Но вот последний горшок опорожнили и выбросили на улицу. Вскоре запах аммиака рассеялся навсегда. Несколько часов чан просто кипел. Пар валил столбом и таял в небе над Диу. Джек заглянул в чан и увидел, что моча упарилась до малой доли своего объема. Под кипящей пеной ворочалась густая желтовато-бурая масса. Ее Джек время от времени помешивал деревянной лопаткой, проверяя густоту, как делал Енох Роад. Когда ворочить лопаткой стало трудно, он велел всыпать в чан истолченный уголь. Джек мешал, покуда масса не стала равномерно серой, а лопатка не начала увязать. Влага по-прежнему оседала каплями на лбу, но Джек видел, что она выпарилась почти вся, и действовать надо быстро. Остальные, видевшие, что приключилось с Патриковым глазом, знали это не хуже Джека. Не дожидаясь приказа Джека, они при помощи тросов и палок подняли перевернутую воронку того же диаметра, что и чан, и опустили на него так, что воронка с чаном слились в поцелуе. А место соединения законопатили паклей и смолой. Теперь все, что выделялось из серой массы, поступало в медный колпак, из которого был только один выход. В коленчатую медную трубу, завершавшуюся U-образным перегибом и вставленную в сосуд со стеклянным окошком. Заглянув в окошко, можно было убедиться, что сосуд заполнен водой. Он стоял в 12 футах над землей на бамбуковом помосте. Когда колпак надежно приконопатили, Джек поднялся на помост, являвший собой гибрид аптекарской и скобяной лавок. Здесь были приготовлены черпаки, воронки, бутыли и глиняные сосуды с гвоздичным маслом. Он с удовольствием увидел, что вода в сосуде приподнялась и выбулькнула пар, пробившийся через воду в U-образной трубке. Это происходило еще несколько раз, пока из осадка в чане выпаривалась последняя влага. Затем наступила долгая неловкая пауза. Она явно затягивалась, но Джек убеждал товарищей поддерживать огонь и надеяться. Он следил за уровнем воды по пузырьку в стеклянном окошке. Некоторое время все оставалось без изменений. Наконец, вода отчетливо приподнялась и выбросила слабенькую отрыжку газа. «Началось!» — объявил Джек. Вопреки всему, в чем убеждал мистер Фуд добрых жителей Диу, Джек не повелевал движением небесных сфер, и солнце закатилось несколько минут спустя по чистому совпадению. Стеклышко горело в его последних лучах, как всякий блестящий предмет. Но после того, как солнце зашло, отсвет в стекле остался. Более того, он делался все ярче по мере того, как сгущалась тьма. Не будь окошко прозрачным, его можно было бы принять за полную луну. Если бы Джек смотрел на него неотрывно, то в скорости потерял бы способность видеть что-либо еще. Он велел месье Орланку следить за уровнем воды и доливать ее, чтобы не выпарилось совсем. Ошибка, которая дорого обошлась Патрику. А сам повернулся спиной к окошку, давая отдых глазам. Ему, словно актеру на сцене, предстало озеро изумленных лиц, залитых зеленоватым светом Кальтес Фая, холодного огня или фосфора светоносного. Разумеется, все они были на улице, а холодный огонь в медном сосуде. Но чудилось, будто все наоборот. Люди столпились в темном подземелье, куда через единственное квадратное оконце высоко в стене проникает свет из иного мира. «К рассвету тут будут дымящиеся развалины», — объявил Джек. «Посему давайте соберем Кальтесфая, дабы уберечь его от воздуха, а себя — от жестокой смерти». Действовали двумя способами. Во-первых, кто-нибудь время от времени черпаком доставал из сосуда порцию воды, которой хлопья холодного огня вились, как искры над костром, и через воронку сливал ее в заготовленные бутыли. Светящиеся бутыли передавали вниз, где кто-нибудь другой затыкал их тряпьем и ставил в таз с еле-еле кипящей на углях водой. Жидкость из бутылей постепенно испарялась через затычки, но количество света в них не убывало. Фосфор оседал на стенке, так что каждая бутыль приобрела светящуюся ажурную оторочку. Когда бутыли почти высыхали, их вытаскивали и обмакивали горлышками в смолу, чтобы воздух не проникал внутрь. Во-вторых, черпаки светящейся воды выливали в глиняные горшки с гвоздичным маслом на дне. Вода проходила через масло, оставляя в нем часть фосфора. Эти горшки тоже нагревали на водяной бане, чтобы влага вышла через масло струйками пар. Когда над горшками переставал подниматься пар, а бульканье прекращалось, в них оставалась лишь фосфорно-масляная взвесь. Масло обволакивало частички фосфора, защищая его от воздуха, а, следовательно, от возгорания. Так, во всяком случае, задумывалось, и по большей части все шло согласно плану, но время от времени для разнообразия случались накладки. Каждая пролитая порция смеси превращалась в лужицу, струйку или брызги холодного огня. Джек плеснул себе на руку и не заметил этого, пока не простоял несколько минут рядом с водяной баней. От жара рука подсохла, и тонкий слой фосфора вспыхнул неугасимым пламенем. И такое происходило сплошь и рядом. Каждый, кому возбужденные зрители указывали, что он светится, начинал лихорадочно срывать с себя одежду, и вскоре почти все остались, в чем мать родила. Черпаки дрожали в обожженных руках, смесь лилась на помост. Месье Орланг со сверхчеловеческой отвагой нес свою вахту, требуя, чтобы фосфор смывали водой, пока он не высох. По краям окошка начинали проступать капли холодного огня, затем полились струйки. Их собирали в бутыли и горшки с маслом, но холодный огонь неумолимо растекался по помосту, по земле, по людям. Наконец, Джек приказал месье Орланку покинуть гибнущий корабль. Гугенот спустился вниз с проворством, неожиданным в человеке его лет, срывая по пути одежду. Тут же подбежали с ведрами и принялись обливать его морской водой, пока он не перестал светиться. В следующий миг все бросились в расцепную, потому что течь вокруг окошка открылась, и холодный огонь хлынул ослепительным водопадом. Вся вода вытекла. Воздух проник из сосуда в трубу, забитую осажденным фосфором. Из нее вырвался белый огонь. Взошло солнце, если не сразу тысяча. Светящиеся лужицы на черном бархате под ногами оказались сырыми пятнами на буроватой земле. Сосуд оторвался, взлетел и опустился на крышу монастыря полумилей дальше. Труба и колпак пронеслись в небе, словно небесный ковш, черпнувший солнечного огня. Упали они где-то в море. В окрестностях помоста еще несколько часов что-то вспыхивало и рвалось без предупреждения. По счастью, им хватило ума расположить водяные бани и ящики с горшками на почтительном расстоянии, поэтому все отступили с середины двора и до самого восхода продолжали работу. Она тоже была сопряжена с некоторой опасностью. Иногда бутыль трескалась от жара, и тогда какой-нибудь смельчак должен был вытаскивать ее клещами и отбрасывать прочь, чтобы от взрыва не раскололись остальные. В итоге сгорел дом, в котором они все жили. При других обстоятельствах можно было бы горевать об утраченном крови, но сейчас они знали, что их так и так погонят в зашей. На рассвете явились португальские пикинеры. На пепелище того, что еще недавно было вполне респектабельной пивоварней, Джек и его товарищи грузили бутылки, тщательно упакованные в солому, на уцелевшие арбы и запрягали животных, не разбежавшихся и не околевших со страху за ночь. Пикинеры сопровождали, если не сказать преследовали, их до самой пристани, где сообщники погрузили фосфор и немногочисленные пожитки в нанятую заранее джонку. Ветер им благоприятствовал. Пираты, видевшие странные явления в ночном небе над Диу, держались в стороне. Через полтора дня честная компания прибыла в Сурат и заняла позицию во главе огромного вооруженного каравана, который немедля тронулся на северо-восток к Шах-Джаханабаду. «Ты будешь смеяться, но там, откуда я родом, клинки прямые», — сказал Джек. «Бывают широкие, их называют палашами. Есть потоньше, рапиры. А в последнее время в моде совсем тонюсенькие, шпаги. Да, бывают и малость изогнутые, они зовутся саблями. Однако в сравнении с вашими они прямые, как струнка. Так же прямолинейна и тактика боя. А тут...» Он указал на толпу набранных в Сурате воинов. Среди них были мусульмане, выходцы из западных краев, из Афганистана, Белуджистана и разнообразных ханств. Часть войска составляли индусы из различных воинских каст, по той или иной причине избравшие могольскую сторону. Но даже в малейшем различном подплемени у каждого человека было оружие, или, по крайней мере, опасного вида приспособление, совсем не такое, как у его соседа. Среди вещей доктора были книги, заполненные не буквами, а изображениями кривых. Джек иногда листал их, от нечего делать, ибо, хотя грамоты не знал, кривые мог разглядывать не хуже кого другого. Элиза сидела рядом и читала названия. «Улитка Паскаля», «Кампила Евдокса», «Конхоида Деслюза», «Квадратриса Гиппия», «Эпитрахоида Трактриса», «Овалы Кассини». Сперва Джек дивился, как геометры выдумали столько кривых. Потом понял, что кривые бесконечны. Чудо, что поэты или писатели, или кто там сочиняет новые названия, успевали вслед за геометрами обзывать все завитушки в докторовой книге. Теперь до него дошло, что геометры и словоплеты — лишь чахлые побеги южноазиатского оружейного древа. Во всей Индии не было ни одного прямого лезвия. У некоторых рукоять продолжалась клинком, они попадали в категорию сабель. У других смертоносная часть была насажена на длинную рукоять, их Джек классифицировал как копья или топоры, в зависимости от того, нужно было ими тыкать или рубить, по крайней мере, судя по виду. Те, что с тетивой, следовало называть луками. Однако все сабли были кривые. Некоторые изгибались в одну сторону, затем, передумав, сворачивали в другую. Некоторые вились как змеи, некоторые имели рубящую кромку разной формы и то сужались, то расширялись. Некоторые раздваивались или заканчивались крюками, клювами, шипами, лопастями, жалами и даже спиралями. Попадались лезвия в форме подков, перьев, козьих рогов, заливов, фалосов, рыболовных крючков, бровей, гребней, знаков зодиака, полумесяцев, ольховых листьев, персидских туфель, веселок для теста, пеликаньих клювов, собачьих лап и коринфских колонн. И это не считая поистине чудных приспособлений из двух-трех таких клинков, нагретых на огне и скованных вместе кузнечным молотом. ударное оружие на длинные рукояти, топоры, секиры, молоты, алебарды и военизированные сельскохозяйственные орудия, боевые серпы, ратные цепы, бранные мотыги и тактические тесла отличалось не меньшим разнообразием. Джека почему-то особенно смущали луки. Недобрые старые полумесяцы из английского тиса, а какие-то исполинские паучьи лапы, черные, блестящие, жилистые, изгибающиеся в обе стороны, иногда длиннее с одного конца, чем с другого. Не поймешь, где верх, где низ, что тут рукоять и какой стороной это надо разворачивать к противнику. И для каждого из видов оружия существовало отдельное 6000-летнее боевое искусство со своими ритуалами, терминологией, упражнениями и секретами, постичь которые можно лишь за целую жизнь самоотверженного ученичества. «Я думал, ты скажешь, что все это убожество в сравнении с оружием неприятеля», — проговорил Джек. «Ты стал такой желчный, что в последние несколько часов я избегал затрагивать тему неприятеля, да и все остальные тоже», — ответил Суриндранат. Баньян ехал в паланкине, Джек на лошади. Возможно, этим и объяснялась желчность, ибо один возлежал под пологом, а другого защищал от солнца только тюрбан. «Воистину, это царство самого Гордия», — сказал Джек. «Кто такой Гордий?» «Один малый, у которого был узел такой сложный, что его удалось распутать, только разрубив пополам. У франков эта история вошла в пословицу. Мы собираемся сделать то же самое, чем позволить им скрестить с маратхами ятаганы, китары, кханды, ханджары, джамдары и так далее. Мы разрубим Гордиев узел». «Может, для вас эта история очень важна, но мне она ничего не говорит», — заметил Суриндранат. «Я предпочел бы получить какой-никакой план сражения до встречи с врагом, которая, вероятно, произойдет сегодня же ночью». Суриндранат всего лишь высказал вслух то, что мучило самого Джека. Они так долго добывали фосфор и так долго после этого отходили, что не успели подумать, как будут его использовать. Потому призвали Врежа, Патрика, месье Орланка и мистера Фута. Все они ехали верхом. Ван Крюйк накануне вечером оттяпал себе кончики пальцев и еще не вполне оправился от шока и опия. Его тоже несли в паланкине. «Край, по которому мы едем, — начал Баньян, — не блещет живописными красотами, поражающими ум и воображение. Но это самая опасная и беспокойная часть Индии». Они выехали из Сурата, стоящего в устье реки Тапти, и с тех пор двигались на север по караванному тракту вдоль побережья в нескольких милях от моря. Время от времени он пересекал очередную реку, которая, как и Тапти, велась на запад к Камбейскому заливу, лежащему от них по левую руку. Все знали, что самая большая из них зовется Нармада, и сегодня они до нее доберутся. Но вокруг не было ни одного пригорка, чтобы посмотреть, далеко ли еще до реки. Прибрежная равнина напомнила Джеку Нильскую дельту, такая же влажная, также изобилующая селениями и предстающая путнику чередованием болот, полей и рощ деревьев, которые растят или, по крайней мере, не вырубают за то, что они дают плоды, масло или волокно. «Дальше на север мы увидим более диковинные края», — пообещал Суриндранат. «Но тогда мы будем вне опасности». «Если представить Индостан как огромный алмаз», — продолжал он, — «то Нармада, куда мы сегодня выйдем, будет трещинкой в самом его центре. Индия спокон веков делилась на множество княжеств. Названия их менялись, как и границы, за единственным исключением. Нармада всегда оставалась естественным рубежом севера и юга. К северу от нее захватчики сменяют друг друга. Власть над городами и крепостями переходит от одной династии к другой. На юге все иначе. Вам его отсюда не видно, но весь Индостан с запада на восток пересекает горный хребет Сатпура. Нормада берет исток на его северных склонах и на протяжении многих дней пути бежит в глубоком ущелье. Западная оконечность хребта зовется Раджпипалскими холмами, и если бы не дымка на горизонте, вы бы увидели их справа. В дне пути отсюда Раджпипалские холмы отступают от Нормады, и она, не стесненная более отвесными берегами, петляет и вьется по равнине, пока не впадает в залив, образуя широкое устье наподобие того, что мы оставили позади. Моголы немногим отличаются от других воинственных народов, владевших севером в прошлые тысячелетия. Оружие и тактика, несокрушимые в пустынях и на равнинах, не помогли им пробиться через горы Сатпура. Но в отличие от тех, кто довольствуется завоеванным, моголы жаждали превратить весь Индостан в часть Дар-аль-Ислама. Поэтому двинулись на юг, единственно возможным путем, тем, по которому мы сейчас едем. Прибрежные города, такие как Бхаруч на Нормаде и Сурат на Тапти, они легко захватили и с трудом удержали. Однако к югу от Сурата внутреннюю часть Индостана отделяют от моря высокие Балакхатские горы, куда непокорные индусы Маратхи всегда могут отступить, если не хотят сойтись с моголами в открытом бою на равнине. Подобным образом и Сатпура, и даже Раджпипалские холмы остаются оплотом маратхов. Время от времени моголы теснят их из холмов, потому что маратхи как нож у горла могольской коммерции. Как вы знаете, вся торговля с Западом осуществляется через Даман, Сурат и Бхаруч. А предводители маратхов отлично знают, что могут отрезать связь этих портов с севером, спустившись с Раджпиплисских холмов по ущельям Дхароли на Бхаручскую равнину, там, где мы сейчас, и напав на караваны перед бродом через Нормаду. Сурат кишит их тайными сторонниками и соглядатаями. Можете не сомневаться, что маратхам известен каждый наш шаг. «Можем ли мы быть уверены, что они нападут ночью?» — спросил Джек. «Только если нам хватит безрассудства выйти на южный берег Нормады в сумерках и двинуться вброд под покровом тьмы». «Да будет так», — сказал Джек. «Умные стратагемы не по моей части, но если дело за безрассудством, то этого добра у меня хоть отбавляй». Джек выехал вперед осмотреть поле боя при свете дня и расставить наемников. При помощи местного проводника он нашел участок реки, где можно инсценировать переправу. В нескольких милях выше того места, где Нормада расширяется, образуя эстуарий, она описывает букву Z, поворачивает, описывает букву S и продолжает путь на запад. В середине SZ между разнонаправленными отрезками реки образовался песчано-галечный полуостров в форме гриба на ножке. Как всегда, на поворотах течение подмыло берега, они возвышались над водой не более чем в рост человека, но были обрывистые и поросли кустарником. Всякий подходящий к реке с юга оказывался на четвертьмильном перешейке, который затем расширялся и полого спускался к излучине. Здесь, на вогнутой стороне петли, река была широкой и мелкой. Однако, всякий знакомый с реками заподозрил бы, что противоположный берег обрывистый и крутой. Джек, глядя на ту сторону, догадывался, что так оно и есть, хотя ничего не видел за тростниками. Проводник заверил, что верблюды, лошади и буйволы выберутся на северный берег, но лишь в определенных местах, которые он готов показать за отдельную плату. В противном случае вьючные животные будут долго брести через тростники и в конце концов упрутся в крутой обрыв. «Я заплачу тебе, сколько ты просишь», — пообещал Джек. «И вдвое больше за удовольствие несколько раз вытянуть тебя хлыстом». Последние слова пришлось переводить долго и с трудом, Но в итоге каждый мог видеть, как Франк на лошади гонит несчастного проводника от самой излучины, охаживая того кнутом и костеря за жадность. Покончив с этим, он вернулся к Броду и стал показывать наемникам, где те должны встать. Рекогносцировка имела одно неожиданное, но крайне удачное последствие. Наемники разделились, ибо они присматривались к Джеку и тому, что считали его планом. Сделав выводы, они сбились в кучки, чтобы обсудить положение дел, после чего целые отряды повернулись спиной ко всей затее и припустили вниз по течению к Бхаручу или Анклешвару. Джек для виду бушевал, однако на самом деле остался очень доволен. Бегство стольких наемников должно было представить караван еще более уязвимым в глазах маратхов, которые он знал, наблюдают за каждым их шагом. А на тех, кто не дезертировал, вероятно, можно было положиться. Заговорщики сбились с ног, выискивая людей, владеющих древним и простым оружием. Прощой. Таких набралось человек 40. Почти никто из них не сбежал. Они принадлежали к самой низкооплачиваемой и презираемой категории воинов. Джек разделил их на два взвода и отправил один в западную часть полуострова, другой в восточную. Из оставшихся наемников некоторые были с саблями, им Джек велел окопаться в самой узкой части перешейка. Однако он предусмотрел для них возможность отступления, для чего поручил свободным пращникам вырыть несколько канав. Остальные наемники были лучниками. Их Джек поставил так, чтобы они могли стрелять поверх голов тех, кто будет защищать перемычку. Прибыл авангард каравана с большим турецким шатром, его центральным колом, растяжками, колышками и тому подобным, а также упакованным в солому грузом. Шатер поставили в центре полуострова, груз занесли внутрь и распаковали. Часть его раздали воинам с прощами. С наступлением сумерек они пробрались на позиции, которые занимали весь вечер, и спустились в воду, после чего по двое по трое двинулись на юг к перешейку, где спрятались у подмытых берегов, укрытые растительностью и темнотой от чужих глаз. И вовремя. Как раз подоспел весь караван. Лошади, верблюды, буйволы и даже два слона вступали на узкий перешеек, разделялись перед шатром и скапливались перед излучиной. Джек определил, где на противоположный берег труднее всего будет выбраться, и отправил туда животных, которым это с наименьшей вероятностью удастся – буйволов, запряженных в повозки. Даже с неидеального наблюдательного пункта, а именно из шатра, где он в это время натирался странно пахнущим маслом, Джек легко мог вообразить все, что происходит не так. По реву буйволов, бесполезному щелканью бичей, разноязыкой брани и треску ломающихся спиц. Однако ничто не могло заглушить шум маратхского наступления. Возможно, с гор мятежники и впрямь спускались тихо и незаметно, но в бою шумели, как любое другое войско, если не громче, поскольку питали любовь к барабанам, кимвалам и прочим средствам наведения ужаса на врага. Джек выглянул через дырку в шатре. Он сотни раз слышал, что маратхи используют в бою слонов, но только смеялся над подобными россказнями. Сколько бы диковинных стран не повидал Джек, в нем по-прежнему жил лондонский жох, не способный поверить, что такое бывает на самом деле. И вот они надвигались. Ходячие бастионы, озаренные факелами, сверкающие металлом, сплошь одетые в броню, и бивни их щетинились изогнутыми клинками дамасской стали. По пять в шеренгу вступили они на перешеек, а у их ног колыхался живой ковер пехоты. Кривые лезвия сверкали в свете луны преисподним уроком геометрии. Воздух гудел от стрел. Стреляли и оборонявшиеся, но больше маратхи. Несколько стрел пробили полог шатра. «Пли!» — — скомандовал Джек, и через мгновение Вреш выстрелил из мушкета, подавая сигнал. План был исключительно прост, и по одному сигналу произошло сразу многое. На северной стороне излучины местные проводники зажгли костры. Маяки, указывающие, где на тот берег легче всего выбраться. Погонщики, зажатые между рекой и наступающими маратхами, не дожидаясь уговоров, устремились к огням. Вскоре по реке уже двигались четыре вереницы вьючных животных. Наемники с саблями начали отступать, ибо от слонов их отделяло лишь несколько ярдов. Как только грянул выстрел, все они выскочили из ям и распределились по двум траншеям, которые пращники выкопали по флангам предстоящего маратхского наступления. Лучники выпустили по последней стреле. Все это, плюс веревки, натянутые между канавами, а также скученность людей и животных на узком перешейке, замедлило продвижение маратхов. Редкие смельчаки пробивались за череду ям или даже перепрыгивали препятствия на лошади, однако они оказывались легкой мишенью для лучников и немногочисленных мушкетеров. До сих пор бой, несмотря на свое ожесточение и запоминающуюся яркость, оставался в рамках того, что обычно происходит на поле брань. Ночные битвы – редкость, а битвы с участием слонов – диковинка, по крайней мере для европейцев. Но все равно, это была просто битва. По крайней мере, пока сотни светящихся бутылей с фосфором не взмыли из зарослей по обе стороны перешейка. Они падали как метеоры и разбивались среди атакующих. Залпов было несколько, и когда закончился последний, почти вся земля перед авангардом маратхов светилась, а кое-где вспыхивала огнем. Один из слонов выразил намерение повернуть вспять. Джек издалека не мог разглядеть, согласен ли с ним погонщик, но это не имело значения, так как слон уходил. Возможно, он был вожаком, поскольку идея распространилась со скоростью фосфорного огня. Когда несколько слонов с острыми, как бритва, клинками на бивнях решают совершить пируэт посреди скученной толпы, неизбежна сумятица. Произошла она и сейчас. Джек почти ничего не видел за фосфорным светом, но отчетливо слышал звуки. Маратхи голосили так, будто все когда-либо написанные итальянские оперы исполнялись одновременно. По мере того, как фосфор на земле высыхал, он вспыхивал. Однако это происходило спорадически и медленнее, чем следовало бы. Джек и его товарищи у излучины ничего не могли сделать, потому что ничего не видели. За их спинами караван полз через брод, как струи патоки по холодной тарелке. Переправа могла занять часы, и Джека предупреждали, что опасно недооценивать маратхов. Одно дело напугать животных, другое дело сломить волю людей, и не крестьян с дубинками, а закаленных бойцов из каст Махар и Манг, посвятивших всю жизнь воинской службе. Джек не сразу воспринял предупреждение всерьез, потому что в Англии нет ничего похожего. Но Сурендранат убедил его, проведя грубую параллель между этими кастами и янычарами. Соответственно, Джек велел пращникам сберечь часть бутылок про запас, и когда фосфорный огонь догорел, приказал наемникам выдвинуться на прежние позиции. Лучников он отправил к пращникам, чтобы стреляли из укрытия зарослей. Все эти меры в скорости подверглись испытанию новой атакой махаров и мангов. И Джек, как немало ему не хотелось, вынужден был выехать из шатра с мистером Футом по одну руку и мсье Орланком по другую, промчаться по перешейку и гнать несгибаемых маратхов до самых ущелий Дхаролли. Ибо Джек, Фут, Орланг и их лошади светились в темноте. Никто даже не осмелился выпустить в них стрелу. «Мистер Фут!» — крикнул Джек огненному пятну, преследующему деморализованного врага. «Поворачивайте-ка к реке! Ничто, кроме пыли и песка, не отделяет нас больше от дворца великого могола в Шах-Джаханабаде, и лучше бы ему сразу расщедриться!» не вынуждая нас упаривать мочу в его городе!»